Квадрат Декарта. Это простая техника принятия решений. Ее суть заключается в том, что нужно рассмотреть проблему, ситуацию, ответив на 4 вопроса. Вопрос первый. Что будет, если это произойдет? Что я получу плюсы от этого? Вопрос второй. Что будет, если это не произойдет? Все останется так, как было. Плюсы от получения желаемого. Вопрос третий. Чего не будет, если это произойдет? Минусы от получения желаемого. Вопрос четвертый. Чего не будет, если это не произойдет? Минусы от неполучения желаемого. С последним вопросом будьте внимательны, потому что мозг захочет проигнорировать двойное отрицание. И ответы могут быть похожи на ответы первого вопроса. Не допускайте этого. Почему эта техника работает? Дело в том, что в ситуации, требующей решения, мы часто зацикливаемся на одной позиции. Что будет, если это произойдет? С помощью квадрата Декарта можно рассмотреть одну и ту же ситуацию сразу с 4 разных сторон.